25 февраля 2006 года. 14:56. Конспиративный дом. Афины, Греция. «Когда ты поняла, что это я?» — спросил Яни. «Ну, конечно, не до столкновения в переулке», — ответила Джейми. «Очень неплохое освобождение. Уложились в 2 минуты. Разумеется, если предположить, что ты уже знала, что к чему, и позволила привести себя в этот дом. Спасибо». 10 минус? Непременно. 10 минус было кодом, означающим. Давай потратим 10 минут на то, чтобы поговорить о чем-нибудь другом, прежде чем перейдем к делу. Шагнув вперед, Джейми посмотрела на Яни. Ричардс не видела его больше года, однако он выглядел в точности таким же, каким она его помнила. Волосы, взъерошенные шлемом, оставались черными, как смоль, и длинными. Черная кожаная куртка на молнии была расстегнута. Яни не переодел антрацитовые кожаные штаны, также бывшие частью маскарада. Но даже несмотря на то, что его тело скрывала верхняя одежда, чувствовалось, что он находится в прекрасной физической форме. Яни был тем самым таинственным проводником, который 3 года назад пригласил Джейми в Эдем. Так получилось, что им пришлось работать вместе в первые дни Иракской войны, и Яни проявил себя человеком честным и порядочным. В противном случае Джейми ни за что не приняла бы его приглашение. Процедура была такой же, как и ее недавнее возвращение в земной мир. Перед переходом Джейми позволила себя усыпить, чтобы ей не был известен путь. Однако, когда она проснулась в Эдеме и спросила у Яни, никто не понимал, о ком она говорила. Потребовалось какое-то время, прежде чем окружающие сообразили, что Джейми имеет в виду человека, известного как Меч-23. Когда, наконец, все встало на свое место, Джейми получила наслаждение, увидев глаза, широко раскрытые от восхищения, и услышав шумные вздохи. В этом весьма эгалитарном обществе Меч-23 пользовался славой, сопоставимой с популярностью рок-кумира. За всю историю Эдема в любой момент лишь 12 избранных знали потайной путь в это закрытое общество и обратно. Мечи не смешивались с жителями Эдема. Если они не выполняли задания в земном мире, то оставались в горной вершине. Так назывался уединенный лагерь, расположенный в горах на севере, где обучались оперативники. Завершив подготовку, они жили нормальной жизнью среди прочих обитателей Эдема. Мечам это было запрещено. Во время своего пребывания в Эдеме Джейми узнала, что садовники, так называли себя обитатели Эдема, любили рассказы о реальных подвигах и приключениях. Джейми считала все это героическим эпосом. Мечи были основными действующими лицами этих повествований, но Меч-23 считался легендой среди легенд. Джейми была расстроена. Ладно, очень расстроена. Тем, что Яни больше не мог играть значительную роль в ее жизни. Однако Эдем бурлил водоворотом радости, быстро захватившим ее. Она даже подумать не могла, что через столько лет ей предстоит снова встретиться со своей матерью. Образ жизни Ричард изменился радикально. Ей пришлось привыкать к этому. Прежде чем выбрать жизненный путь, все новые обитатели Эдема первый год проводили, учась ухаживать за садом. Джейми была в восторге от этого времени. Оно помогло ей освоиться в новой жизни, разобраться в отношениях с Богом, оценить перспективы, открывшиеся перед ней. Джейми всегда считала, что у нее нет никаких склонностей к сельскому хозяйству, но полюбила обычный каждодневный труд, помогавший земле рождать новую жизнь, приносить плоды и цветы там, где прежде ничего не было. Ее настолько устраивала работа по саду, умиротворенная, созерцательная жизнь, явившейся желанной переменой, что она даже начала подумывать, не выбрать ли ей для себя простой духовный путь. Но так было до того дня, когда к ней в сад не пришел меч 23 Яни. Не раздумывая ни секунды, Джейми бросилась ему на шею, и он принял ее в распростертое объятие. Яни объяснил, что пришел по поручению Климента. Тот был главой интеграторов, тех, кто выбрал для себя профессией постоянное перемещение из Эдема в земной мир и обратно. «О тебе много говорят в горной вершине», — улыбнувшись, сказал Яни. «Тебя считают самым подходящим кандидатом в интеграторы. Быть может, ты даже вернешься в земной мир. Клименту известно, что мы с тобой уже работали вместе. Он спросил у меня, что я думаю о твоем потенциале». «Вот как?» — удивилась Джейми. «И что ты ответил?» «Я сказал, что, на мой взгляд, ты могла бы помочь многим». Джейми уже знала, что интеграторы включают в себя тех, кого обучили быть посланниками, оперативниками и мечами. Посланники постоянно проживали в земном мире. Они собирали информацию и передавали ее мечам, приходившим из Эдема и возвращавшимся обратно. Оперативники тоже находились в земном мире, но они были обучены решать самые разные сложные задачи. Лишь лучших из лучших оперативников отбирали в элитную группу мечей. Встретившись с Климентом, другими преподавателями и учениками школы, Джейми сразу же осознала, что хотя ей и нужны время от времени периоды созерцательных размышлений, она все-таки человек действия. Да, Ричардс и вправду хорошо знала земной мир, любила тех, кто его населяет, и хотела им помочь. Кроме того, Джейми почувствовала, что их с Яни по-прежнему связывает что-то глубокое и непосредственное. Они провели в горной вершине несколько замечательных недель, но вскоре Яне пришлось возвратиться в земной мир по долгу меча. Джейми много думала о том, каково будет встретить Яне в земном мире. Теперь он стоял перед ней. Главное отличие между нынешним моментом и первой встречей в Ираке состояло в том, что теперь Джейми разглядела улыбающиеся складки в паутине морщинок, скопившихся в уголках глаз Яни. Его темно-карие глаза, способные пленить взгляд собеседника одной силой воли, не отрывались от ее лица, и Джейми опять поймала себя на том, что практически бессильно освободиться. Яни таил в себе угрозу и защиту. Он был знаком ей и в то же время совершенно непостижим. Джейми уже давно с этим смирилась. Она была так рада видеть его. Дорога до конспиративного дома в Афинах выдалась такой трудной и изнурительной, что ей захотелось стиснуть Яни в объятиях, выражая свою радость и признательность. «Хорошо, на самом деле...» Ею двигало другое чувство. По крайней мере, оно также присутствовало. Однако от мечей требовалось полное самопожертвование. Им не позволялось связывать себя эмоциональными узами, так как это могло отрицательно сказаться на их способности хранить тайну, доверенную этим людям. Я не был мечом. Как не хотелось Джейми его обнять, она уважала данную им священную клятву. Вот почему Джейми была несказанно поражена, когда Яни обхватил ее за плечи и привлек к себе. С момента возвращения в земной мир все вокруг будто несло оттенок нереальности. Джейми столько раз мысленно представляла себе это мгновение, что сейчас ей показалось совершенно естественным отдаться Яни. Он был загадочным, непостижимым, абсолютно неукротимым. Однако, когда его губы пленили губы Джейми, он словно сам отдался ей, поделился ярким огнем, горящим у него внутри. Многие женщины мечтали о нем. И вот сейчас он был здесь, настоящее, живое, не фантазия, а нечто осязаемое, сильное. Я не хотел ее. Джейми поняла это по вкусу его губ, по прикосновению тела. Потеряв контакт с пространством и временем, она пустила душу в свободный полет в это мгновение, когда весь мир превратился в их страстный поцелуй. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, чтобы сделать вдох, Яни не отпустил ее, продолжая сжимать в объятиях. Закрыв глаза, Джейми снова почувствовала себя дома, забыла о том, где она находилась и какая угроза нависла над ней. Вдвоем они покорят весь мир. «Я не ожидал снова увидеть тебя так скоро», — столько и сказал Яни. «Произошли чрезвычайные события», — ответила Джейми. «Если я не хотела потерять связь с армией, мне нужно было вернуться. Я отсутствовала слишком долго, время поджимало». «Значит, ты вернулась? Ты по-прежнему служишь в американской армии?» Джейми кивнула. Я не отступил, сел и пододвинул ей стул. Он нежно смахнул с ее лица прядь, выбившуюся из хвостика. «Твое первое возвращение. Расскажи о нем», — попросил Яни. «Сначала я попала в семью иранских пастухов», — сказала Джейми. «Если не считать того, что меня чуть не изрешетили из пулеметов, когда я пыталась остановить американский конвой, все прошло довольно гладко. Затем меня направили в медицинский центр Ландштуль в Германии. Там мне представилась возможность взять 4-дневный отпуск. Я знаю, что по возвращении мне предстоит ответить на множество неприятных вопросов, но сначала нужно сделать дело». «Ты прошла через Ландштуль? Что там было хуже всего?» «Сказать по правде, томография и кардиограмма оказались далеко не такими страшными, как я опасалась». Джейми поморщилась. «Гинекологов я никогда не любила. А тут еще нужно было наверстать все прививки, пропущенные за 3 года. Тоже не сладко. Скажу честно, я, конечно, внутренне настроилась, но хуже всего было сознавать, что мне нужно работать, а я должна была ждать, когда меня выпишут. Именно это оказалось самым тяжелым». «Так бывает всегда», — согласился Яни. «К счастью, нам удалось устроить для тебя небольшой отпуск до того, как ты прошла основную часть процесса реабилитации. Увы, он не отменен, а только отложен на потом». «Спасибо за напоминание. Но я прошла обучение и знала, чего мне ожидать. Тебе это известно». «Конечно, но я тебе скажу вот что, Джейми». Он озабоченно тряхнул головой. «При мысли о том, что ты проводишь 3 дня, отвечая на придирчивые вопросы контрразведчиков, в общем, если кто-нибудь из них сломается, передай, что я ему искренне сочувствую». Закатив глаза, Джейми ткнула его кулаком, рассмеялась и заявила: «Огромное спасибо!» «Что ж, если тебе больше нечего мне сказать, быть может, перейдем к делу?» — предложил Яни. Что еще ему сказать? Вся жизнь Джейми круто изменилась 3 года назад, и вот сейчас она снова с неистовостью землетрясения становилась иной. О чем тут говорить? Или обо всем, или ни о чем. Рассуждать обо всем не было времени. «Я по тебе скучала», — сказала Джейми. Подавшись к Яне, она снова его поцеловала, затем усилием воли приказала себе остановиться, зажмурилась и сосредоточилась. Когда Ричардс открыла глаза и посмотрела на Яни, тот уже сидел, устроившись поудобнее, готовый заняться делом. «Ты принесла медальон?» Джейми сняла с шеи маленькое ожерелье, протянула его Яни и спросила: «Что мне делать дальше? Ты сам доставишь его по назначению? Мне ждать здесь того оперативника, который живет в земном мире и ведет это дело?» «Разве тебе ничего не сказали?» Яни нахмурился, но затем для него все стало ясно. «Да, конечно, с какой стати?» Он взял Джейми за руку. Впервые за все то время, что она его знала, ей показалось, что этот человек пытается подобрать правильные слова. «Я и есть тот самый оперативник», — наконец сказал Яни. «Я больше не являюсь мечом». «Что?» «Я сам сделал такой выбор», — продолжал он. «Решение далось мне непросто. Но после долгих раздумий и молитв я пришел к выводу, что так будет лучше». Джейми была оглушена. «Значит, этот поцелуй...» Она знала, что оперативникам разрешалось эмоционально связываться с другими людьми, даже вступать в брак и заводить семью. Конечно, это можно было делать только в том случае, если оперативник чувствовал, что сможет выдержать похищение, пытку, даже убийство любимого человека, не сломавшись. Поскольку почти никто из посторонних не знал об Эдеме и о том, что там существовали оперативники, вероятность этого была крайне мала. Все же относиться к ней следовало серьезно. Не надо далеко ходить. Близкие родственники Джейми и Яни погибли, поскольку были связаны с местом, известным как Эдем. «Так, значит, Яни уже не меч, а оперативник. Он не нарушил кодекс, поцеловав ее. Сейчас не нарушил. Но ведь быть избранным мечом — огромная честь!» Джейми почувствовала себя обделенной тем, что Яни больше не принадлежит к этой элите. Не в силах смотреть ему в глаза, она прошептала: «Но почему?» Яни ничего не ответил, взял у нее из руки прямоугольный медальон, встал и сказал: «Прошу меня извинить, я на минуту». Достав из кармана портативное устройство, Яни направился в соседнюю комнату. Только тут до Джейми дошло, что он делает. «Ты куда?» «Что ты хочешь сказать?» «Ты доставила медальон. Мне нужно посмотреть, что в нем содержится, с кем я буду работать». «Мне тоже нужно на это взглянуть». Джейми снова изумленно раскрыла рот. «Я знаю большую часть того, что в нем говорится, но у меня появилась новая информация. Вероятно, там есть какие-то сведения, которыми я не располагаю. Нам нужно посидеть вдвоем и обдумать наши дальнейшие действия». «Джейми, ты посланник!» Теперь уже настал черед Яни опешить. «Это важное и опасное призвание». У обоих в мыслях промелькнула Адора, сестра Яни, павшая от руки убийцы. «Но ты должна понимать, что существуют определенные вещи. Яни, я не посланник. Я оперативник Эдема, которому поручено это задание. Я та, с кем тебе предстоит работать». Какое-то время они молча смотрели друг на друга. «Ты не посланник?» Яни против воли произнес это как вопрос. «Ты не можешь быть оперативником Эдема. Извини, Джейми, но тебе не хуже, чем мне, известно, что ты обучалась только 2 года, всего лишь». «Через такой срок никого не посылают с заданием даже в качестве посланника. Я был поражен тем, что ты уже получила это звание». Джейми вставила медальон в считыватель, лежавший у Яни на ладони, и включила питание. Она сжала его пальцы вокруг портативного устройства и подтолкнула в соседнюю комнату. «Иди и посмотри сам».